Глава 10. Виолетта в это утро проснулась раньше, чем обычно. Сын Сашка, называемый близкими исключительно Сан Саныч за свой серьезный и ответственный характер, всю ночь кашлял, а под утро вдруг затих. Она зашла в комнату к сыну. Сан Саныч спал, обнимая подушку и скинув одеяло на пол. Лето, как звал ее отец, звал втайне от матери, требующей называть дочь исключительно полным именем. Потрогала лоб сына. Тот ожидаемо был горячим. «Всё-таки купались, значит, друзья-товарищи», — укоризненно качнула головой. «Ну что ж, ты сам себя наказал. За окном самое начало теплой погоды, а ты теперь лежи, болей». Она вышла на кухню за лекарством, набрала соседку Веру Петровну, поставила на громкую связь. Сон у Сан Саныча, как у всех детей его возраста, был крепким. «Вера Петровна, мне помощь ваша будет нужна», — проговорила, вздохнув. «У меня сегодня собеседование, на новую работу иду устраиваться. А тут Сан Саныч заболел. Не выручите нас?» «Выручу, не переживай, справимся», — соседка ответила бойко, деловито уточнив. «Во сколько тебе надо уйти?» «Уже через 2 часа», — Летта вздохнула. «Поняла, буду». Вера Петровна явно куда-то собиралась. Летта слышала, как скрипнула дверца шкафа в прихожей соседки. «Детка, я за молоком в гастроном на углу сбегаю и приду к вам. Собирайся спокойно на свое собеседование». «Спасибо вам огромное, Вера Петровна», — Летта выдохнула облегченно. «Очень выручите нас с Сан Санычем. Очень». Закончив разговор с соседкой, Летта поставила на плиту чайник, достала малиновое варенье из холодильника и градусник из аптечки и вернулась в комнату к сыну. «Мам, я, похоже, заболел», — просипел сын виновато, едва она вошла в его комнату. «Да вижу уже. Купались все-таки», — вздохнула Летта и протянула сыну градусник. «Сан Саныч, как ты мог? Ты же слово мне дал, что в воду вы не полезете. Не сдержал, значит?» Сын вздохнул, поставил градусник и только потом произнес нехотя. «Да не купались мы. Там мужик какой-то с моста сумку с котятами бросил. Мама, они пищали. Ваня слышал. Значит, живые они там в сумке были. Они же не виноваты, что хозяин у их мамки дурак, не стерилизовал свою кошку. Котят-то за что топить? Ну, раздал бы людям», — уже тише добавил Сан Саныч, не поднимая глаз на мать. «О, Господи!» — Лето присела на кровать к сыну и обняла его. Прижала к себе сильно, как могла. Досада и укор улетучились сами собой. Погладила сына по спине, повинилась. «Ты прости меня за то, что я, не разобравшись, бросилась тебя обвинять. Спасли котят?» «Спасли», — кивнул и добавил уже другим тоном. 3 штуки. Мам, они такие смешные, разноцветные все. Один черный, второй серый, а третий рыжий. Маленькие такие, слепые еще». «И куда же вы их таких маленьких? Им же мама нужна». «Так к Ване отнесли. У них там жучка 4 дня назад ощенилась. Вот мы их к ней и отнесли». «Жучка — это если по-простому, по-домашнему. А по паспорту немецкая овчарка имела имя длинное и трудновыговариваемое. Родословную имела чуть ли не от становления мира. Была дамой воспитанной и крупной». Летта, услышав о жучке, ахнула. «Сан Саныч, там жучка не съела их?» «Нет, ты что, мам?» Она их облизала всех, к пузу своему носом подтолкнула и улеглась, чтоб котятам удобно было. «А как же ее собственные щенки?» «Да там всего один только выжил. 2 других ветврачи не смогли спасти», — печально вздохнул ребенок. «Да ты что? Почему? Что случилось?» Жучка в первый раз щенилась. Что-то там пошло не совсем правильно. Поздно они ее привезли в ветклинику. Это мне Ваня рассказал. Сын вздохнул и замолчал. «Да, печальная история со щенками», — признала. «Ты, конечно, у меня сын большой молодец. Не испугался, котят спас. Вижу, что не зря плаванием занимаешься. Но теперь вот лечиться надо. На дворе лето, а ты простыл. Давай уже, градусник, что там у тебя набежало?» Летта протянула руку, а увидев цифры, у нее непроизвольно вырвалось. «Ого! Много, да, мам?» «Да уж, 38,5». Выдохнула озабоченно и тут же скомандовала. «Значит так. Сейчас дам таблетку и сделаю тебе чаю. Врача тоже вызову. Не спорь. Сегодня с тобой Вера Петровна посидит, я договорилась. Я по-быстрому съезжу и сразу вернусь. У меня ведь сегодня собеседование, помнишь?» «Конечно, помню», — укорил ее сын. «Мам, ты не переживай, мы с баб Верой справимся. Ты давай там докажи всем, что ты у меня самая лучшая». «Да уж», — усмехнулась невесело и пошла на кухню за чаем и таблетками. Продолжила уже там, себе под нос. «Боюсь даже представить, сколько там будет претенденток на это место. И все, наверное, до 30 лет, с ногами от ушей и пятым размером груди. Куда уж нам уж в наши 38 лет и со скромной троечкой в районе груди? Ладно, где наша не пропадала? В конце концов, я не в секретарши кандидируюсь, а в бухгалтера. Так что вряд ли господин Власов сам будет присутствовать на этом собеседовании. Надо оно ему на нас смотреть». Ошиблась. Власов присутствовал. Сам. Лично. И присутствовал, и даже ее запомнил, выделив среди прочих длинноногих и пышногрудых кандидаток.